На днях США упорно распространяют версию о похищении американца Северной Кореей, заявил представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи 8 октября. 12 лет тому назад пропал без вести американский студент Снеден, который путешествовал по горным районам одной из зарубежных стран. Она официально проинформировала Госдепартамент США и членов его семьи, что он якобы утонул в реке во время путешествия. Несмотря на это, США в эти дни беспочвенно заявляют, что его похитила Северная Корея. Видимо, Обама и ее окружение, обреченные на гибель из-за полного краха антисеверокорейской враждебной политики, пытаются драматизировать эффективный вопрос о правах человека, чтобы скомпрометировать нас на международной арене. Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованное заявление Соединенных Штатов Америки, не заслуживающее никакого внимания, никакой цены, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.